Поверить трудно, мол, уже забыли. Поверить трудно, мол, уже забыли, как много счастья вы мне подарили. Своими ласками, упреками, сомнения тогда звучали безо всякого смущения. И ревность, мерзкая и вмиг шальная, глаза густым туманом пеленая, дышать мешало нам и думать. В самом деле, от чувств неискренних мы словно опьянели. Хлебнувши на ночь дорогой коньяк, вы вдруг смекнули. Значит, все не так. Не так, как вы желали и хотели. Возможно, было все в конце недели. Тогда запор лечили москвичи. В церквях светили бодро куличи. Евреи трескали мацу на всякий случай. Всем захотелось вдруг запеть Бессаме мучо. В порыве том экстаза и азарта я понял вдруг, чем эта страсть чревата. Холодный ковш воды подняв над головою, я осознал, что им позор не смою. Апрель 2023 год.